«Простите, что я перебиваю», — заметил фабрикант Крючков. «Но мы должны ехать. До свидания, Аделина, до свидания, Артуро». Мистер и миссис Кампотти пожали руку Джерри и пожелали ему всего, что только есть наилучшего, а главное — найти ключ от машины. Когда две пружины воспитания и мистер Текер покинули золотую тарелку, мистер Кампотти заметил жене. «Не надо было говорить доктору об этом в воздухе. Тогда прекрати свои вечные жалобы». Глава 17, в которой Джерри и Бобо расстаются с местом учителей ввиду недостатка чувства юмора и других предпосылок современной педагогической деятельности. Мистер Стив Ньюгард родился в Швеции, но еще мальчиком переехал с родителями в Америку. Закончив образование, он стал искать свое занятие, и его дернуло стать писателем. Он потратил год на писание романа, хотя мог бы купить сколько угодно готовых романов, написанных и напечатанных без него, по $2 за штуку. Он отлично владел американским языком и говорами Средних Штатов, но эти способности не находили ни у кого признания, поскольку язык долларов каждому казался проще и лучше. Стив Ньюгард ухаживал 2 года за своей бедной музой, грезил, голодал и писал. Заканчивая писать какую-нибудь новую вещь, он испытывал такое чувство, словно еще ничего не высказал. На этот счет издатели были с ним совершенно согласны и горячо советовали молодому человеку заняться каким-нибудь честным трудом. Вопиющий недостаток учителей — привлек его к педагогической деятельности, и вот через некоторое время он оказался на службе у ОСВ. Каждый человек верит в наличие у себя педагогических способностей, даже учителя. Никто не сомневается в результатах преподавания, кроме учителей. Мистер Ньюгард утратил иллюзии и большую часть своих волос. В этот вечер он был настроен очень пессимистично. Он уже 2-ю неделю был учителем в Пайн-Лекской школе и замышлял самоубийство. Это не было вызвано мрачными мыслями, обычно посещающими юношей, так как ему было уже под 40. Это также не могло быть следствием чересчур неправильной жизни, поскольку он был еще холост. Нет, причины были гораздо менее глубоки. Современные дети свободной системы воспитания подстроили на последнем уроке маленькую шутку. Все заснули на своих партах. Привилегию учителей составляла квартира из 2 комнат, почти со всеми удобствами. Одно из удобств первой необходимости находилось во дворе. Для учителей была построена маленькая будочка, в которую ученикам входить воспрещалось. Такая дискриминация находилась в прямом противоречии с основными принципами свободного воспитания, однако она была установлена из соображений чисто организационных. А именно, было замечено, что кооперированные удобства, в котором учителя и ученики заседали вполне равноправно, отнимало очень много времени у учителей. Они, оказывается, углублялись в слишком подробное изучение письменных упражнений, публикуемых учениками в настенной печати, а запретить эти публикации было невозможно. В целях экономии учительского времени и была введена в дальнейшем 2-палатная система. Читатель, возможно, сочтет вышеизложенное лишь неэкономной тратой бумаги и чернил, но впоследствии он сам убедится в том, насколько существенное влияние оказала эта 2-палатная система на положение Стива Ньюгарда что, в свою очередь, не могло не отразиться на сюжете нашей